Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих. Этот стих начинается словами «Засим, братья» и имеет связь с последним стихом предыдущей главы. Об этом последнем стихе сказано так. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Таким образом, благая и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа в ожидании пришествия Его преуспевали в хождении и угождении Ему, таким способом утверждая сердца свои в святыне. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на волю Божью, призывающую нас, верующих, поступать и угождать Богу так, чтобы утвердились наши сердца. Причины к этому побуждению. Не является секретом для верующих то, каким будет мир накануне пришествия Господа. Несмотря на великие достижения в науке и технике, человек все же не может без Бога достичь элементарных моральных высот. И поэтому, отвергнув волю Божью, удовлетворяя желания плоти, человек углубляется в бездну зла и порока все более и более. Алчность только жить в угождении плоти, пребывать в погоне только за материальными ценностями, человечество идет путем, о котором Господь предсказывал так. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, 37, 39. О увеличении зла к тому времени говорят нам и другие места Священного Писания. 2 Тимофею 3, 1, 5. И именно поэтому в противовес беззаконию, для утверждения сердец в непорочности и таким образом находясь в противостоянии усиливающемуся злу, необходимо поступать и угождать Богу и именно так, как Он нас к этому призывает. Правильно поступать. Слово «поступать» в выражении «поступать и угождать Богу» в оригинале говорит нам о активной жизни человека, возрожденного или невозрожденного. Так, например, о тех, кто пребывает во зле, сказано как о поступающих по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Ефесянам 4 глава, 17 по 18 стих. В противоположность этому Дух Божий через апостола побуждает верующих поступать так, как Бог ему определил, как Господь призвал. 1 Коринфянам 7, 17. И здесь именно слово «поступать» непосредственно связано с соблюдением Божьих предписаний или Божьей воли. Евреям 13, 9. Следует заметить, что апостол Павел словами «просим и умоляем, как должно поступать и угождать Богу», не только призывает верующих к этому благому действию, но и даже просит и умоляет, прекрасно сознавая, насколько это необходимо в христианской жизни. Поступать как должно. Я думаю, вы уже заметили, что с воззванием «поступать» связано выражение «как должно». Я вижу в этом ограничение, И притом замечательно, ибо с помощью этого ограничения или находясь в сфере определенных поступков, этим мы утверждаем наши сердца непорочными, как сказано, во святыне. 1 Фессалоникийцам 3:13. В чем суть этих определенных Богом поступков? Вот несколько примеров, поясняющих нам суть такого действия. Преуспевание в святости. Ибо воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. А далее сказано так, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Слово «сосуд» употребляемо в Библии в различных значениях, как в смысле домашней утвари, так и в смысле человеческого тела. Вероятно, здесь апостол говорит о контроле над нашими телами. 2 Коринфянам 4:7, 2 Тимофею 2:20-21. Ибо наши тела есть суть храм живущего верующих Святого Духа. И суть святости заключается не только в том, чтобы иметь чистые сердца, чистые мысли, чистые слова, но и чистое тело, в смысле прославления Бога нашими телами, как и написано. Читаем. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. Святое хождение или святые поступки непосредственно связаны не только с правильным нашим общением с Богом, Его Сыном и Святым Духом, но и с победой силою Духа над голосом плоти. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» Галатам 5:16. Как люди, не знающие Бога, в своей жизни оскверняют свои тела, так, в противовес этому, верующие в процессе своей жизни удерживаются от этого, уходя от греха против своего тела. 1 Коринфянам 6, 13-20. И этот процесс освящения, продолжающийся, как и написано, «Святой, да освящается еще». Откровение 22:11. Преуспевание в любви. Апостол призывает не только к преуспеванию в святости, но и в преуспевании в любви. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 9 по 10 стих. Грех нелюбви особенно раскрывается в полную силу в последние дни, то есть пред пришествием Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол призывает верующих культивировать в своей жизни особую божественную любовь, которая, как сказано, излилась в сердца верующих Духом Святым. Римлянам 5:5. Бог есть любовь, и верующие, как частица божеского естества, имеют ту же любовь. Но глаз Божий побуждает каждого верующего не только иметь, но и преуспевать в ней. 1 Фессалоникийцам 4:10, 1 Фессалоникийцам 3:12, 2 Фессалоникийцам 1:3. То есть упражнять ее. А упражняя ее, преуспеваем в ней. И суть этого упражнения не в том, чтобы вырабатывать ее какими-то способами, сидя дома, вникая и созерцая самих себя, но практически культивируя ее по отношению к другим, тем, кто нас окружает, как и написано. Умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. И последнее. Преуспевать в благоприличии. Апостол говорит, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 12 стих. Насколько неблагоприличны будут поступки неверующих пред пришествием Господа сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею 3:1-5. «Вы же, как дети Божьи, преуспевайте в благоприличии», то есть поступать подобающе или приличествующе, благочинно. Как апостол в первом послании к Коринфянам 14:40 и говорит, «Только все должно быть благопристойно и чинно». В настоящее время очень часто неблагопристойное в очах Божьих считается среди людей благопристойным. Преуспевание в божественном благоприличии пред внешними отличимо от мирского, как и написано. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. К Римлянам 13 глава 13 стих. Ибо, идя неверным путем, являемся соблазнительными тем, кто нас окружает. Итак, поступать пред Богом так, как нужно, это значит преуспевать в святости, преуспевать в любви и преуспевать в благоприличии. Идя таковым путем, верующие утверждают свои сердца непорочными во святыне в пришествии Господа Иисуса Христа. Аминь.